Они с отвращением говорили о тетке. По-видимому, к этой женщине война пришла как посланное самим Богом избавление. Она привезла своих изгрянцев на вокзал, сунула в бурлящую толпу малолеток и поспешила заместить следы, тотчас же съехав тайком с квартиры. Полицейское расследование в квартале, где, по словам Коннелли, они проживали, установило лишь один факт. Женщину эту видели там раньше, а теперь ее там нет. Она задолжала какую-то мелочь, молочнице. Других воспоминаний в том не шибко впечатлительном квартале она не оставила. Первой шла Дорис, точно половозрелая, которой, по ее собственным разноречивым показаниям, могло быть и 10 лет, и 18. Предпринятая с налету хитроумная попытка выдать ее раньше времени за взрослую была опротестована врачом, который при обследовании дал ей не больше 15. У Дорис были темные, потом даже черные, коротко подстриженные волосы, большой рот и темные свинячьи глаз. Было что-то эскимосское в ее лице, но на щеках ее играл румянец, а обхождение она была самого резвого, что уж никак не свойственно представителям этой почтенной расы. Фигура у нее была приземистая, бюст пространный, а походка, сильнейшая, прямо с экрана имела целью обольщать. Микки, младший ее на срок довольно строгого приговора за кражу со взломом, был более субтильного телесного склада. Худощавый, постоянно нахмуренный маленький человечек, дитя хоть и немногословное, но достаточно сквернословное. Марлин, как полагали, был еще на год младше. Если б не яростные опровержения Микки, они могли бы сойти за близнецов. Она была плодом необычно затянувшегося периода совместного пребывания на свободе ее родителей. Периода весьма прискорбного с точки зрения социолога, ибо Марлин была дурочкой. Просьба о выдаче свидетельства в слабоумии была отклонена тем же врачом, который высказал мнение, что жизнь в деревне может сотворить с ребенком чудеса. И вот в канун войны эти трое детей стояли в доме общины Мелфри. Один плотоядно усмехая, другой набычившись, третий пускал пузыри. И семейки более несимпатичной едва ли можно было сыскать во всем объединенном королевстве. Барбара взглянула на них раз, взглянула другой, как бы желая убедиться, что натруженные глаза не обманывают ее, и определила их к Маджам из верхнего Лэмпсета, крепкую семью арендаторов, хозяйствовавших на отдаленной ферме. А неделю спустя сам Мадж явился в паб, привезя с собой всех троих в кузове грузовика для доставки молока.